1 марта. Часов с 5 утра уже никто не спал. Командир батальона собрал 4-ю и 5-ю роту и почти в полном составе пешим маршем повел в город. Минометчики остались на позициях, задачей прикрывать, если потребуется. Отдельные взвода и водители остались с нами. Спустя час они вернулись и рассказали, что на той стороне вырыты окопы и уложены бутылки с горючими смесями. Нас ждали ночью. Если бы зашли колонной ночью, то нам было бы жарко, а не холодно. Роты ходили на разведку. Я нашел УАЗ с рабочей печкой и залез туда. В машине было 2 человека. Пытался отогреться, разговаривал с водителем. Согреваясь, стал чувствовать, что болят ноги. Задрав штанины, увидел, что на коленях и берцовых костях появились гематомы и опухоль. Последствия падения с рва, когда дернул на себя крепыша-поджигателя. Спасибо родине за наколенники. Растирая опухоль на ногах, выдал с тоской, что сейчас бы бутылочку пива. Накопившаяся усталость, жажда, голод, холод, отсутствие нормального сна убедительно показывает, как мы не ценим все это в обычной жизни. Представлял, как выпил бы сейчас бутылочку холодного пива, в красках рассказывал об этом водителю. Тот внимательно слушал, а спустя минуту полез вскрывать заднее сиденье и достал оттуда 2 банки пива. Одну протянул мне, сказав, что больше у него нет. Но, слушая мой рассказ, он решил поделиться со мной, ведь кто знает, что будет дальше. Я не мог поверить своему счастью. Не спеша выпил ее и испытал непередаваемый кайф. Усталость немного отступила и меня подрасслабила. Такого вкусного пива я не пил никогда. Снова поступила команда строиться 4-й и 5-й роте. Они в спешке опять ушли в город, не отдохнув после прошлого похода. Мы остались с минометами и отдельными взводами. Мне снова посетила мысль, что мне эти минометы с дальностью 3 километра нахрен не уперлись, и лучше бы я пошел с ними. Город был серым и мрачным, к морозу присоединился дождь со снегом. В городе началась стрельба как раз с того направления, куда ушли наши. Темп стрельбы усиливался, и добавились взрывы гранатометов. Радиостанция в КШМ командования начала принимать информацию о боестолкновении. На дорогу подъехали несколько тигров и короткими очередями стали обстреливать крыши многоэтажек. Поступала информация о снайперах на крышах. Бой усиливался, стала поступать информация о наших раненых. Среди нас нарастала тревога. Видел, как некоторые сильно нервничают. Мне стало не по себе, что я здесь, а бой идет впереди. У меня не было желания убить побольше так называемых нациков, но было неловкое чувство, что я сейчас не там. Судя по тому, какая стрельба шла и какие доносились взрывы, у меня сложилось впечатление, что в городе пиздец. Было слышно стрельбу и из других направлений, да и из других частей города тоже входили наши. По радиостанции прошла информация, что сейчас будут выезжать 2 тигра-спецназовцев с ранеными, чтобы свои их не перестреляли. Они пролетели мимо нас в сторону аэропорта. Стали собирать экипаж. На УАЗ нужен доброволец-водитель и пулеметчик на утес, закрепленный в УАЗе. Нужно вывести наших раненых и увезти их в аэропорт. Водители нашли, я вызвался на пулемет, хоть и стрелял с утеса раз в жизни. У меня был легкий мандраж от мороза и адреналина. Хотел чем угодно заняться, но не быть в стороне. Спустя полчаса прошел отбой. Раненых вывезли на других машинах. По информации, у нас было всего 2 раненых. Я не мог поверить, учитывая темп стрельбы и длительность боя. Несколько раз нам поступали координаты для наводки минометов и готовности отработать по целям, но спустя некоторое время поступал отбой. Наблюдатели заметили в камышах обмелевшие речушки движение. Кажется, увидели женщину. Я с командиром минометки побежал туда. Короткими перебежками, готовые открыть огонь, мы нашли в камышах женщину около 50 лет. Проверив ее сумку и выяснив, кто она, мы проводили ее через наши позиции. Она работала на водоснабжении. Когда началась стрельба, убежала с работы. Ее дом был за нашими позициями. Город был серым, Везде витал запах пороха. Шла стрельба, и доносились взрывы. Что-то горело, где-то дымилось. Гражданских людей уже почти не было видно, как будто город вымер. Снег с дождем и ветром подчеркивал мрачность. После обеда стрельба доносилась все реже. Поступила команда готовиться машинам выдвигаться в город. Часов 17 мы стояли колонной, готовые к движению. Рядом стоял УАЗ «Патриот Комбата». Там, кроме водителя, никого не было. УАЗ, в который сел я, с моим расчетом, был переполнен, не работала печка. Водитель Комбата стал махать, приглашая в свой УАЗ. Недолго думая, я выпрыгнул и сел в «Патриот». Начал отогреваться. Водила был только рад, в случае чего его хоть кто-то прикроет. Закурив сигарету, я выставил автомат в окно и контролировал все, что мы проезжали. Разбитые автомобили, магазины, в общем, городу повезло, если можно так выразиться. Иногда колонна останавливалась. Во время одной такой остановки увидел мужчину и женщину. Они стояли рядом, рассматривая нас. Обратился к мужчине с вопросом, видел ли он где-нибудь здесь украинские войска. Мужчина, странно улыбаясь и отрицательно мотая головой, отвернулся, сказав, что ничего не скажет, и пошел в дом. Спустя полчаса мы прибыли в Херсонский морской порт. Уже стемнело. Роты, шедшие впереди нас, уже заняли его и размещались, искали на ходу, где будут спать и мыться. Территория состояла из КПП, административного здания и здания, больше похожего на общежитие, со складами, раздевалками и душевыми. У причала стояли корабли. Минометки определили большой офис на первом этаже. В порт стали входить другие подразделения. Ставропольский полк ВДВ и Ставропольский спецназ, бывший ГРУ. Я пошел бродить по окрестностям. Вы видели картины «Варвары в Риме»? Это лучше всего иллюстрирует то, что происходило. Все выглядели истощенными и одичавшими. Все начали обыскивать здания в поисках еды, воды, души и места для ночлега. Кто-то стал таскать компьютеры и все ценное, что смог найти. Я не был исключением. Нашел шапку в разбитой фуре на территории, забрал ее. Балаклава была слишком холодной. Но вот смотреть на то, как тащат бытовую технику, даже мне, тоже одичавшему от жизни на улице, было противно. Бродя по зданию, наткнулся на кабинет с телевизором. Там сидели несколько человек и смотрели новости. В кабинете они нашли бутылку шампанского. Я сделал несколько глотков из бутылки, сел с ними и погрузился в новости. Канал на украинском, половина непонятна. Понял только, что российские войска наступают со всех направлений. Одесса, Харьков, Киев оккупированы. Стали показывать кадры разбитых зданий и пострадавших женщин и детей. Мне было жаль всех погибших и раненых, тем более гражданских, но новости вселили немного оптимизма. Быстрее бы наши взяли Киев, Одессу и Харьков, чтобы все это дерьмо быстрее закончилось. Выйдя из здания, увидел комбата с офицерами. Поприветствовал его, как положено по уставу, он пожал мне руку. Стрельнул у него сигаретку «Мальборо красная». Стою, курю и расспрашиваю его обо всем. Из его слов, по сути, все хорошо, скоро все закончится. На этой ноте с надеждой в душе я пошел в офисы, где расположилась минометка, чтобы лечь спать. В офисах была столовая с кухней и холодильниками. Мы как дикари все съели — хлопья, овсянка, варенье, мед, кофе. Все было перевернуто. Состояние такое, что абсолютно плевать на все. Мы были уже доведены до предела. Большинство месяц прожило в полях, без намека на комфорт, души, нормальную еду. А после этого, не дав отдохнуть, людей отправили на войну. Каждый хаотично искал себе место для сна, шла ругань за очередь в душ. Мне было противно от всего этого, хоть и понимал, что я тоже соучастник. Насколько должно быть плевать командованию на своих людей, на тех, кто потом, кровью, здоровьем и жизнью должны осуществлять их туманные замыслы. И до какого дикого состояния можно довести людей? Нам малой кровью достался такой крупный город, как Херсон. Несмотря на то, что наглостью меня не занимать, решил ни с кем не вступать в спор за очередь в душ. Мне казалось, что раз мы удерживаем город, то возможность помыться еще представится. Время к полуночи. Сняв бронежилет впервые за неделю, раздевшись до термобелья и уложив все вместе с оружием на большой двухметровый стол, лег прямо на него. Блаженство. Все тело гудело и требовало сна. Офис был хорошим. Лежа на этом столе, головой на автомате, накрытом формой, я вспоминал, что когда-то тоже работал в похожем офисе. Я был другим человеком, как будто в другой жизни. Сейчас лежу как дикарь на столе в перевернутом офисе и чувствую себя в пятизвездочном отеле, если не обращать внимания на временами доносившуюся стрельбу. 2 марта. В 5 утра меня разбудили. Я с товарищем должен был идти на пост, нам достались ворота КПП в порт. Довольно быстро все стали просыпаться. Ставропольский полк ВДВ уезжал куда-то. Я не хотел пропускать то ли их комбата, то ли командира полка, так как он не знал пароль. Какой бред! Пароли не согласованы. В итоге, плюнув, пропустил их. Они грузились в БТРы перед воротами. С рассветом ставропольские коллеги по ВДВ уехали в неизвестном направлении. Наши тоже стали собираться и грузиться по машинам. Для меня это стало неожиданностью, так как я был уверен, что мы должны держать город. Все мои надежды помыться провалились. Я пошел хотя бы умыться и почистить зубы. Пройдя по офисам, в очередной раз убедился, что за ночь мы перевернули все вверх дном. Вышел с другой стороны здания и наткнулся на ломающих кофе-автомат в поисках гривен, непонятно нахрена им сдавшихся. Часов в 11 роты выехали в город, по информации, для контроля переговоров с администрацией города. Минометку и ставропольский спецназ оставили в порту для контроля и поддержки в случае чего. В городе оставались партизаны и где-то стреляли снайпера. Заняв позиции в окнах, мы наблюдали. Минометы стояли готовыми к бою. Я был в кабинете директора. Кожаная мебель, большая площадь помещения, огромный стол. Сейф был уже вскрыт, хорошая библиотека, большинство книг на русском. Мы распределились по разным окнам, чтобы наблюдать окрестности. Ко мне подошел паренек с бутылкой коньяка и шоколадкой, предложил выпить. Я согласился. Он был из ставропольского спецназа. Выпили по несколько глотков, пообщались. Парень оказался далеко не глупым. Ему тоже вся эта херня была не по душе. Он сказал, что это дерьмо надолго, так как знал, насколько укреплены ВСУ под Донецком, и не верил, что наши смогут быстро прорвать там оборону. На его вопрос, почему я в демисезонке зеленки, я рассказал, как пришлось покупать ее самому. Он подарил мне комплект маск-халата ратника и кроссовки, сказав, что у него есть еще. У них обеспечение лучше нашего. Видно было, что это его вещи, они были не новыми, но стиранными. Не могу передать, как был им рад. Меня вообще поражает наша способность на уровне простых солдат помогать друг другу и объединяться на войне. Там мы становимся братишками, в мирной жизни снова забываем об этом. Насколько простые солдаты объединяются там, настолько же большому командованию плевать на нас. После обеда приехали несколько УАЗов, и мы, забившись туда как шпроты вместе с минометами, выехали в центр города, присоединившись к нашим. Оцепляя центр города и контролируя его, мы находились там до вечера. Там же был отряд спецназа, кажется, Росич. Не было возможности с ними нормально пообщаться. Минометы оказались бесполезны. В администрации шли переговоры. Начало темнеть, и мы, снова набившись в УАЗы, стали выезжать из города в Херсонский аэропорт. Пока ехали, готовясь к атакам и держа оружие на изготовку, попадались местные гражданские мародеры, грабившие свои же магазины. На выезде из города появился наш ОМОН, усиленный БТРами. Они досматривали редкие гражданские автомобили. Вернувшись в темноте в аэропорт, мы снова устроились в своих вырытых ранее окопах. Там мы узнали, что пока нас не было, аэропорт обстреливали артиллерией, и есть потери. 3 марта. На следующее утро пошел слух, что мы поедем на штурм Николаевска и дальше на Одессу. Я поверить не мог. Неужели наверху не понимают, что люди измотаны? Вскоре поступила команда всем грузиться и выезжать. Колонна нашего полка, состоящая из УАЗов, грузовиков и БМД, выдвинулась в сторону Николаевска. Техники у нас стало уже заметно меньше. Ехали сначала по трассе, потом какими-то полями, как оказалось, на штурм Николаевского аэродрома. После обеда нашу колонну, ехавшую по полям, стали обстреливать из артиллерии. Колонна остановилась посреди взрывов, мы выпрыгнули из машины, изготовили минометы к бою. Пришлось бежать через канаву по колено в воде, кто дал координаты, не знаю. Мы сделали несколько залпов. В ту сторону уехало несколько УАЗов, мы прекратили огонь. Увидел взрывы от артиллерии впереди колонны рядом с нами. Туда уехала машина медпомощи, затем она поехала назад. Разбитый УАЗ вслед за трофейной скорой. По нам продолжался обстрел артиллерии, но не больше, чем из 3 орудий. Колонна по-прежнему стояла, координаты больше никто не давал. Спустя полчаса колонна двинулась дальше. Появились частные дома, брошенная украинская техника. Видно было, что позиции неплохо укреплены, и ВСУ оставили их недавно. Нам поступил приказ окопаться у окраины этих позиций. Пока мы устанавливали орудия при поддержке взвода ПТУР, рядом, немного впереди, шел бой. Почти все уехали туда. Вокруг нас брошенные позиции, техника ВСУ, коробки из-под джавелинов и брошенная украинская БМП. Рядом с нами, но немного впереди, раздавались стрельба и взрывы. Кто, где, кого — непонятно. Летели ракеты типа «Кинжал», авиация, несколько ракет типа «Джавелин» пролетели над нами назад. Когда стало темнеть, наши УАЗы покатили мимо нас назад. Остановил и проспрашивал некоторых. Внятно никто ничего объяснить не может. Они попали в пиздорез. Впереди хорошо укрепленные позиции ВСУ. Сложилось впечатление, что наши беспорядочно отступали. Кто рулит всем этим дерьмом? Стемнело. Нам тоже поступила команда по машинам. Отъехав буквально 500 метров, мы встали и получили команду всем молча залечь и ночевать здесь. Обессиленные, мы спали в кустах на земле. Было очень холодно. Кто где патрулировал ночью, неясно. Пошел слух, что убили комбата. 4 марта. На рассвете по машинам. Едем назад, куда непонятно. Отъехав 3 км, занимаем позиции в лесополосе. Вперед улетели вертушки. Пользуясь паузой, кто-то пытается есть, кто-то спать. Вижу фельдшера роты, спрашиваю его: «Что с ротой, братишка?» Отвечает: «Того убили, того ранили». Снова по нам обстрел артиллерии. Непонятно, кто и откуда. Прячемся в лесополосе под большим деревом. Кто-то обращается к офицеру, прячущемуся там же: «Товарищ майор, что делать?» Ответ: «Я не ебу, что делать, я не комбат, я замполит». Все понятно, другого ответа никто и не ожидал. Снова по машинам. Все беспорядочно едут назад. По пути вижу занявшие позиции ноны парашютного батальона. Они ведут огонь в сторону Николаевска. Вижу свою роту, запрыгивающую по УАЗам. В общем, ощущение, что все хаотично едут назад, но почему-то приказу. Стрельба стихла. Вижу улетающие из Николаевска вертушки. Позже узнал, что как минимум 5 там сбили. Едем назад, ни хрена непонятно. Не знаю почему, но на обратном пути у меня сложилось впечатление, что, может, заключили мир. Ведь до этого комдив говорил, что 8 марта все будут праздновать дома. А пару дней назад я видел по ТВ в порту Херсона, как бомбят Киев и Харьков, что наши взяли города в кольцо. Ходил слух, что Одессу взяли морпехи. Не знаю почему, то ли в бреду, то ли от усталости, то ли еще надежду, появилась мысль, что, возможно, войне конец. Ведь наверху должны понимать, что 11 дней без отдыха никто не может эффективно наступать. Вернувшись в Херсонский аэропорт после обеда, мы увидели, что войск там поприбавилось. Появилась артиллерия МСТА, Буратино, ПВО и пехота. Уже не так грустно. Пехота была странно одета, старые каски и старый камуфляж. Как позже выяснилось, это были мобилизованные из ДНР. Мы на них смотрели свысока, понимая, что толку от них особо не будет. Большинству было около 45 лет, и сюда их притащили силой. Теперь до нас дошли слухи, что пехота из мотострелков массово отказывается ехать. Возможно, поэтому у нас нет возможности отдохнуть. Появилась злость на отказников. Уже забив на все, жгли костры и грели пайки. Поев и обсудив слухи у костра, мы без сил увалились спать в окопы. Благодаря прибывшим войскам появилось чувство, что можно немного расслабиться. 5 марта. Утром снова пошел слух, что мы выдвигаемся обратно на Николаевск. Ночью артиллерия работала по Николаевску. Собравшись в колонну, мы снова выдвинулись туда. Мотаясь по полям в пригороде и попадая под обстрелы артиллерии, мы до ночи меняли позиции. 6 марта. Утро снова началось с обстрела артиллерии по нам. Прыгая по машинам и кидая дымы, мы снова останавливаемся в разных местах и снова меняем позиции, попадая под обстрел, в том числе и градов с кассетными боеприпасами. К слову, точность украинской артиллерии тогда была не слишком высокой. К вечеру, найдя позицию где-то в районе границы Херсонской и Николаевской области, мы, учитывая нашу небольшую численность, рассредотачиваемся на огромной территории протяженностью километров в 20. 7 марта. Мой расчет с минометами отправляют на позиции рядом с моей 6-й ротой. Приехав туда и проведя одну ночь, встречаю своих. Один из сержантов говорит, что в его взводе мало людей, и под Николаевском потеряли 4. Без раздумий сообщаю, что я ухожу в роту, в этот взвод, тем более, что до этого момента минометка сидела, грубо говоря, в стороне. Чуть позже минометное подразделение также стало нести потери, ранеными потеряв больше половины. Далее больше месяца был день сурка. Мы окапывались, по нам работала артиллерия, по ВСУ работала наша артиллерия, нашу авиацию почти не было видно. Мы просто держали позиции в окопах на передовой, не помыться, не поесть, не поспать нормально. Все обросли бородами, грязью, формой, берцы стали выходить из строя. Стали появляться разные слухи, высокое командование мы не видели. Слухи разные. Что многие отказываются ехать на войну, что нам заплатят по 5 миллионов по возвращении, что мы почти победили, что потери у нас огромные, и НАТО отправляет своих бойцов, что доллар 150, сахар подорожал в 3 раза. Жрать было нечего, кроме сухпаёв, и то раз за разом говорили, что одна коробка на 2 дня. А потом сказали, что в дивизии больше нет сухпаёв. Спустя какое-то время какой-то умник наверху решил сзади нашей позиции поставить полевую кухню, куда нашли добровольцев из нашей роты в качестве поваров. Из-за нее обстрелы увеличились. Объявили о том, что будут платить деньги за каждого убитого солдата ВСУ или подбитую технику, прям как раньше делали боевики в Чечне. Из нашей роты искали добровольцев быть поварами. Прошлые добровольцы отказались. То дерьмо, что присылали на готовку, было не особо съедобное. Большинство вообще это не ело. Ни один умник со звездами не догадался поставить запрет на дневное перемещение техники, из-за чего увеличились обстрелы. С беспилотников видно было, куда едет техника, после чего, как правило, начинался обстрел, благодаря чему почти вся техника вышла из строя. В итоге сказали, что есть БМП-1, и скоро они будут у нас. БМП, которым уже 60 лет. Никто так и не привез нам новую форму, обувь, амуницию и теплую одежду. Пара дошедших коробок под названием «Гуманитарная помощь» содержала в себе дешевые носки, майки, трусы и мыло. По сути, до нас доехали лишь посылки от родственников и жен в Феодосии. Другие посылки почему-то не всегда доходили до адресата и были вскрыты. Лишь благодаря дошедшим посылкам мы стали более-менее нормально питаться: чай, кофе, конфеты, консервы. С разных направлений ВСУ пыталась контратаковать. Пока держалась ВДВ и 33-я МСП из Камышина, им это не удавалось. Кто-то стал стрелять себе в конечности или специально подставляться, чтобы получить 3 миллиона и свалить из этого ада. Нашему пленному отрезали пальцы и гениталии. Мертвых украинцев на одном из постов стали сажать на сиденья, давая им имена и покурить. Ночью над нами летали спутники, как нигде в мире. Девочке в соседнем селе оторвало пятку из-за обстрела ВСУ. Наши медики ей помогали. Из-за обстрелов артиллерии некоторые села рядом практически перестали существовать. Все вокруг становились все злее и злее. Какая-то бабушка отравила наших пирожками. Почти у всех появился грибок, у кого-то сыпались зубы, а кожа шелушилась. Многие обсуждали, что когда вернутся, то спросят с командования за обеспечение и неграмотное руководство. Некоторые из-за усталости стали спать на посту. Иногда нам удавалось поймать волну с украинским радио, где нас поливали грязью и называли орками. Это лишь еще больше озлобляло нас. У меня ужасно болели ноги и спина, но пришло указание никого по болезням не эвакуировать. Кто-то стал сильно бухать, непонятно откуда, находя спиртное. Пошли слухи, что нас приравняют к ветеранам ВОВ. Группировку О вывели из-под Киева, сказав, что в знак доброй воли, и начались переговоры. Я сразу сказал, что это херня. Никто бы просто так не вывел группировку, значит, большие потери. После вывода группировки О давление на нас усилилось, и на наши позиции стали прилетать еще и вертолеты, и самолеты ВСУ. Полк держался на позициях до конца, но нарастали потери. Каждый раз при артобстреле я вжимался головой в землю, и вновь всплывала мысль, что: «Господи, если я выживу, то сделаю все, чтобы изменить это». Не знаю как, но мне хотелось, чтобы все виновные в блядстве и бардаке нашей армии были наказаны. Хотелось, чтобы война закончилась. Была надежда, что политики наконец-то договорятся. То, что происходило, можно лишь сравнить с рассказами о Великой Отечественной войне. Иногда казалось, что весь мир тоже воюет. Мне не страшно было умереть, мне было обидно. Обидно так нелепо отдать жизнь. Мне было обидно за всех, кто отдал жизни, здоровье из этого дерьма, непонятно ради чего, ради кого. Обидно за отца, прослужившего всю жизнь в 56-й, где сейчас служу я, где я провел свои детство и юность. Где то, что было раньше? Как можно было угробить ту легендарную 56-ю, которую я знал? Было обидно, что верхушки на нас насрать, они всячески демонстрируют, что мы для них нелюди, просто как скот. Было обидно, что перед войной, которую начали, сделали все, чтобы развалить нашу армию. И каждый раз при артобстреле я твердил: «Господи, я сделаю все, чтобы это изменить, если выживу». Еще тогда я решил, что опишу последний год своей жизни, чтобы как можно больше людей узнали, что сейчас представляет собой наша армия. Армия, которую уверенно разваливали, пока мы все молчали и верили парадам 9 мая на Красной площади. 9 мая, когда мы благодарили предков, закончивших войну. Неужели мы, их потомки, ее развязали? В середине апреля мне попала земля в глаза из-за обстрела артиллерии. Почти 2 месяца в линзах высушили мне глаза, а попавшая земля усугубила это, и начался кератит. Спустя 5 дней мучений из-за угрозы потери глаза, когда глаз уже закрылся, меня все-таки эвакуировали. Это дерьмо для меня закончилось, но меня не отпускает горечь от того, что до сих пор люди там уничтожают друг друга и с каждым днем лишь все больше порождают взаимную ненависть. В этом пересказе тех событий я попытался максимально честно и достоверно передать то, что там происходило, передать свои мысли и чувства тогда, то, что я видел вокруг. Пересказать так, как будто я исповедуюсь перед самим собой. У меня нет цели кого-то оболгать, приукрасить что-либо или скрыть. Именно так, как я и описал, для меня выглядела эта война.